Глава четвертая. Несколько дней мы с Биллом не звонили друг другу. Я почти успокоился. Ронни не появлялся в конторе. Он иногда только звонил, чтобы сообщить, как он безумно счастлив. Из Англии прислали три повести Базиля Лейктона, которые мы обязались издать. Я поручил прочесть двум моим сотрудникам. У одного из них создалось хорошее впечатление, у другого они вызвали разочарование и злость. Я дал повести моей секретарше Маги Стейн. В течение долгих лет совместной работы у нас сложились теплые дружеские отношения. Спустя два дня Маги вернула их. «Я считаю это шарлатанством», — сказала она, — «на которое легче всего поймать Ронни. Скажем прямо, ведь при всем своем чутье он несколько наивен». Я тоже прочел эти книги и не знал, что делать дальше. В них был тот же недостаток, что и в пьесе. Очень трудный, наукообразный язык с проблесками здравого смысла. Я бы вообще не решился издать эти книги. Материальное положение фирмы позволяло издать их даже в том случае, если этот тираж потом ляжет на баланс мертвым грузом. Но меня беспокоило другое. Никогда еще Ронни не заходил так далеко. Ему никогда не приходило в голову жениться на дочерях своих гениев. Мое беспокойство возросло еще больше, когда Ронни, словно ураган, ворвался в контору. В течение двух часов он бегло просматривал все, что мы сделали в его отсутствие. Затем начал разговор о Базиле Лейктоне. «Я уже устроил Базиля, старина. Я дал ему бесплатно апартаменты тетки Лизи и обещал $1000 ежемесячно в течение 10 лет». Ронни, видимо, думал, что это известие меня ужаснет. Я догадался об этом по выражению его лица. На всякий случай, чтобы помешать мне возразить, он свое решение прикрыл беспорядочной болтовней. «Ты не огорчайся, это пойдет не за счет фирмы. Расходы я покрою из моего личного капитала. Я всю жизнь провел в поисках настоящего таланта, которому необходим меценат. Неужели я, миллионер, не могу хоть раз в жизни сделать что-то полезное? Может быть, позже я дам ему и больше. Но для начала, я считаю, 1000 ежемесячно ему хватит. Ты же понимаешь, я не хочу его слишком баловать. Между прочим, ты прочел его повести. А как пьеса? Ты говорил с Петером и Ирис?» Я никогда не темнил с Ронни, когда дело касалось издательства. Я поделился с ним своими подозрениями. Сказал также о Петере и Ирис, что хотя пьеса им и понравилась, но для их театра она не подходит. Но охладить его пыл мне не удалось. Если дело касалось гениев, то Ронни был тверд, как скала. «Я понимаю. Значит, пьеса слишком талантлива для театра Петера. Жаль. По правде говоря, я тоже доволен. Я сам поставлю эту пьесу. У меня уже давно появилось такое желание». «Ну, а если говорить о повестях...» Мы договорились. Идти поперек желаний Ронни не было смысла. Он пригласил меня на ужин. «А теперь я иду, чтобы помахать своей волшебной палочкой. Сегодня очередь Филлис. Надо ее преобразить с ног до головы». «Кто она, эта Филлис?» — спросил я. «О, это фантастическая женщина!» Ронни снова загорелся. «Чудесный продукт старой Англии, старая дева, посвятила свою жизнь служению гению. Она очень важная особа, дочь лорда. Много лет назад она влюбилась в первую повесть Базиля и переехала к нему. У нее небольшой собственный доход, так что фактически вся семья жила на ее средства. Она впечатляет, верно? У нее золотое сердце, и Базиль не может без нее работать. Он настаивал, чтобы она ехала с нами, и был очень рад этому. Добрая старая Филлис. Она будет хорошим экспертом при покупках». Он вышел. В состоянии депрессии я старался во всем разобраться и, наконец, понял, чем Лейктоны так очаровали Ронни. Он был очень богат и жил в замкнутом мирке людей, похожих на него. Лейтоны принадлежали к другой среде и были как бы созданы для того, чтобы поощрять его щедрость. Необыкновенно красивая девушка, ее гениальный отец и к тому же еще дочь лорда. Все они были готовы принять любые крохи, которые им пожертвуют. Ничего удивительного, что он захотел стать их спасителем. Возможно, я преувеличиваю. Может быть, Лейктоны и не были такими. Но мне не нравился этот энтузиазм Ронни, доходивший до самозабвения. Не внушала доверия и скромная улыбка Базиля Лейктона. Я старательно гнал от себя мысли о Билли и Жанне. Тот же вечер я пришел к Ронни на ужин. Нас было четверо — Ронни, Жанна, Анни и я. Базиль уже начал новую книгу, старина, а когда он работает, то никуда не выходит. Нора и Филлис тоже не придут. Филлис воодушевляет его, а Нора поит чаем. Волшебство Ронни было налицо. Жанна была потрясающе элегантна в новом черном платье. В гарнитуре из драгоценных камней она изменилась до неузнаваемости. Сейчас у нее был вид богатой и красивой дебютантки из Лонг-Айленда. Хотя Жанна прекрасно знала, что я самый близкий приятель Ронни, она почти не обращалась ко мне. Анни была не в духе и после ужина ушла к себе. Жанна тоже сказала, что устала. Я собрался уходить, но Ронни настоял, чтобы я остался. Поцеловав жену, он перешел со мной в библиотеку. Впервые он свободно разговаривал о Лейктонах, и я наконец узнал, как он познакомился с ними. Он жил в Кларидже, и в один прекрасный день его навестила миссис Лейктон. Никогда до этого я не встречал ее и ничего не слышал ни о ней, ни о Базиле. Она сидела в холле Кларриджа, похожая и на княгиню, и на уборщицу одновременно. Миссис Лейктон подошла ко мне, краснея до корней волос. «Извините», — сказала она, — «я знаю, что это бесцеремонно. Ведь вы Рональд Шелдон, верно? Думаю, что мы можем быть полезны друг другу. Видите ли, мой муж гениален». Я был заинтригован и пригласил ее в свои апартаменты. Она оставила три повести Базиля со словами: «Если они вам понравятся, то, может быть, вы приедете к нам. Живем мы скромно, но Базиль будет очень рад. Мы вас знаем как книжного издателя». Он помолчал, затем заговорил снова. «Книги привели меня в восторг, и я, конечно, поехал в Шропшир. И ты поверишь? Нора придумала все это сама. Базиль ни о чем не знал. Она призналась: это был самый важный шаг в моей жизни. Я истратила все деньги на билет. Если бы вам не понравились книги, нам не на что было бы купить бумагу для рукописей Базиля». Хозяйство Лейктона в Шропшире Ронни описывал очень живо и говорил об этом так, словно сделал какое-то важное открытие в верховьях Амазонки. Лейктоны жили на скромные средства Филлис и доходы от разведения кур. Ими занималась Жанна, а Нора вела хозяйство. Она сама шила наряды, готовила и, самое главное, опекала гениального Базиля. Ну, а Филлис попросту была источником его вдохновения. Если денег иногда хватало только на одну котлету, то она доставалась Базилю. Если было только одно ведро угля, то оно шло на обогрев комнаты Базиля. Его комната была лучшая во всем доме. В ней хранилось семейное серебро, которое никогда не уносили в ломбард, потому что Базиль любил пить чай из серебряного подстаканника. Все это было фантастично, и среди всего этого Жанна. Ронни мурлыкал, как довольный кот. Было поздно, когда я поднялся, чтобы уйти домой. Он обнял меня. «Знаешь, старина, последнее время я много думал о тебе. Ты должен жениться». Ронни никогда не вспоминал о Фелиции. На эту тему раз и навсегда было наложено табу. От неожиданности у меня перехватило дыхание. Знаешь, Жак, я думаю, что сейчас можно сказать откровенно. Фелиция никогда не была достойна тебя. Меня охватили гнев и возмущение. Пусть он любуется своей Жанной, но какое право имеет говорить о Фелиции? Что вообще Ронни знал о Фелиции? Он смотрел на меня с доброй улыбкой. Мне стало стыдно, и я проникся к нему благодарностью. Уже пора было понять, что прошлое позади, и Ронни имеет право нарушить табу. Несколько дней спустя, к моему удивлению, Маги сообщила мне. «Пришла Нора, Лейктон. Она хочет с вами поговорить». Нора вошла и села. На ней был скромный костюм. Я подумал, что это компромисс между былой бедностью и теперешним богатством. Глядя на нее, трудно было поверить, что она живет в центре Манхэттена. Сейчас она была похожа на жену английского священника, которая пришла с визитом к новому настоятелю прихода. «Надеюсь, я вам не помешаю, но, проходя недалеко отсюда, ну, просто я была близко и подумала, что... Вы ведь друг Ронни, и мне кажется, нам надо узнать друг друга поближе. Я только хотела спросить вас, может быть, вы зайдете к нам на чашечку чая?» Я был осторожен в отношении всех Лейктонов, и лучше Ронни понимал, почему он не устоял против атаки Норы Лейктон в Кларидже. Она держалась очень церемонно, но общий эффект был чарующим. Не успев отдать себе в этом отчет, я уже ответил, что приду на чай с удовольствием. «Я так рада», — говорила она, — «но я больше не хочу отнимать у вас время». «Я сейчас не занят», — возразил я. «Как любезно с вашей стороны принимать мое приглашение. Американцы очень приветливы». Я и Арони сразу же так подумала. «Я даже не могу представить себе, как нам отблагодарить его за то, что он сделал для нас. Все эти события закрутили нас, как смерч. Но я думаю, что это тоже по-американски, верно?» Она говорила робко. В ее голосе послышались нотки испуга, и мне показалось, что, вольно или невольно, она пришла ко мне за моральной поддержкой. Я осторожно сказал, «Да, американцы своими поступками могут напоминать смерч, а уж Ронни больше всех». «У меня не хватает слов рассказать вам, как он был очарователен. Базиль всегда мечтал, чтобы о его книгах заговорили. А Жанна...» Сначала я была не уверена. Вы знаете, она так молода, а Базиль был так поглощен своей работой. Он очень непрактичен, но, — заколебалась она, — ведь все получилось хорошо, правда? Теперь было ясно, что она апеллировала ко мне и хотела, чтобы я ее успокоил. Комическая ситуация. Она беспокоилась о Ронни, как о зяте, а меня волновала мысль, что значит Лейктоны в его жизни. Эта женщина, которая рискнула отдать все деньги за билет, когда ехала к Ронни, наверное, не была интриганкой. Насколько я могу судить, Базиль и Филлис были склонны торговать ей себе во благо. Но не повлияла ли на мою подозрительность обыкновенная зависть? Почему дочь этой женщины не могла влюбиться в Ронни безо всякого расчета? Разговор с Норой Лейктон совсем успокоил меня. Я сказал, «Я не вижу никаких причин для беспокойства». «В самом деле, я так рада, что вы это говорите. Но мне пора уходить. Завтрашний день вас устроит?» «Вполне». На следующий день я пошел к Лейктонам на чай. Их поселили в апартаментах тетки Ронни Лизи, которая умерла несколько лет назад. Ее смерть увеличила капитал Ронни на несколько миллионов. Квартира имела отдельный вход. Она была так же шикарна, как и апартаменты Ронни, но обставлена в викторианском стиле. Нора Лейктон проводила меня в гостиную с прекрасным видом из окон. Всюду была масса цветов. Домик в Шропшире казался им уже далеким прошлым. Филлис Брент сидела в глубоком кресле. Она читала, придерживая у глаз немодный уже лорнет. Филлис была в дорогом черном платье, купленном Ронни. Ее шею обвивала нитка жемчуга. Когда мы вошли, она оторвалась от книги и положила лорнет на стол. «Я вижу, вы оказали нам честь своим визитом». Нора покраснела и сказала: «Это я пригласила гостя, Филлис». «Ты? А Базиль хотел прочесть мне новую главу. Это для него очень важно. Хорошо, мы отложим это на более позднее время. Ты пока приготовь чай. Он сказал, что закончит в половине шестого». Нора ушла. Меня удивил ее жесткий тон в разговоре со мной, командование Норой и ее податливость. Неужели эта кукушка так прочно сидит в гнезде, что Нора с трудом осмеливается признаться в том, что пригласила гостя на чай? Очевидно, недовольство невольно отразилось на моем лице, потому что Филлис пробурчала: «Когда Базиль работает, очень важен ритм его труда». Я не хотел помешать ему. Она пропустила мои слова мимо ушей. Окинув меня долгим взглядом, она изрекла: «Вы не сказали нам, что думаете о пьесе». «Это дело Ронни, а не мое». «Почему? Вы же его компаньон. Или вы только подчиненный? В Америке ничего не поймешь». Я решил не поддаваться на провокацию и продолжал удивляться ее безграничной уверенности в себе, стараясь решить вопрос, является ли она следствием ее происхождения или положения первой помощницы гения. Я предоставил ей возможность вести разговор по собственному усмотрению. Она спрашивала, какой гонорар мы выплатим за три повести, анализировала каталог нашего издательства, чтобы удостовериться, достойно ли это общество для Лейктона. Хотя ее никто не спрашивал, она высказалась, что Петер и Ирис слишком деловые люди, чтобы им можно было доверить пьесу Базиля. Наконец она посмотрела на часы и поднялась. «Надо предупредить Базиля, он не любит неожиданных гостей». Филлис исчезла за дверьми, и действие невидимой режиссуры проявилось в том, что чай и Базиль появились одновременно. Внешне Базиль очень изменился. Все следы литературной эксцентричности, за исключением испанской бородки, исчезли. На нем был дорогой костюм, какой даже я не мог себе позволить, шелковая рубашка и модный галстук. Пока Нора разливала чай из серебряного чайника покойной Лизи, а Филлис без стеснения стала проявлять скуку, Базиль пытался занять меня разговором. Он был остроумен и находчив. Меня все время преследовала мысль, как я должен быть счастлив, что удостоен такой чести. Так мог разговаривать Томас Гарди, ласково дающий интервью еще не оперившемуся журналисту. Непосвященному человеку едва ли пришло бы в голову, что этот писатель, не имевший ни гроша за душой, избежал нужды благодаря капризу миллионера. В потоке снисходительных слов не было ни малейшего намека на то, что его жизнь недавно была иной. Ни разу в его словах не промелькнула хотя бы тень благодарности Ронни. Он был очень доволен решением своего мецената поставить пьесу, но его беспокоило, смогут ли американские артисты достойно сыграть свои роли. Для себя Филлис и Норы он был великим Базилем Лейктоном, удел которого был так же неизбежен, как полет кометы. Невольно я начал поддаваться общему настроению. Может быть, они правы, и он на самом деле гений. Но я был рад, что не довожусь ему зятем. Когда я уходил, Нора проводила меня. «Как хорошо, что вы пришли!» «Я посетил вас с удовольствием», — ответил я. «Но в следующий раз я все-таки хотел бы иметь возможность поговорить с вами». «Со мной?» — искренне удивилась она. «Я надеюсь, что Филлис была вежлива с вами. Она очень робкая». «Это основная черта ее характера». Я хотел дать ей возможность высказаться, но она скромно ответила. «Филлис — необыкновенный друг. Если бы не она, Бог знает, что случилось бы с нами. Зато сейчас все прекрасно». «Да, конечно». «И этой переменой они обязаны вам». «Мне? Почему?» Нора, очевидно, не собиралась говорить об этом, а я не хотел быть навязчивым. Она дотронулась рукой до двери. Я уже много лет не видел у женщин таких натруженных рук. В душе я почувствовал жалость к этому скромному, измученному человеку. Я позавидовал Лейктону, что у него такая хорошая жена. «До свидания. Вы еще к нам придете, правда?» «Охотно», — ответил я. Дома дверь мне с недовольным видом открыла Лера. «Билл вернулся», — сказала она. «Насовсем». Билл лежал на диване в столовой и курил. Увидев меня, он лениво поднялся. Я думал, что он растерян, и его голова полна беспокойных мыслей о Жанне Шелдон и Риме. Но на самом деле все оказалось не так. Билл был суетлив, несколько робок, но очень мил. Он решил, что поездка в Рим бессмысленна и что наши отношения пора уладить. «Не знаю, что со мной произошло. Папа, я на самом деле не хочу быть трудным ребенком. Давай покончим со всей этой историей. Ведь писать я могу с таким же успехом и здесь». Я не успел ничего ответить, как позвонили в дверь. Лера пошла открывать, и в комнату вошли Ронни и Жанна в вечерних туалетах. «Извини, что мы так неожиданно ворвались к тебе, старина, но мы идем на очень скучный прием. Я решил заглянуть к тебе и сообщить последние новости. Из Джорджии позвонила Гвендолин Снейгли. Она закончила книгу. Ты понимаешь, что это значит?» «Я очень даже хорошо понимал. Она была такого же высокого мнения о себе, как и ее поклонники-критики. Всегда, когда она заканчивала книгу, Ронни, в которого она по-своему была влюблена, должен был ехать в Джорджию разбирать лист за листом ее нового величайшего произведения. Эта работа продолжалась обычно 2 недели. Ронни беспомощно улыбнулся. «Ты знаешь эту мадам Снейгли, старина? К ней нельзя вести молодую красивую жену. Один взгляд на Жанну, и она бросит якорь у Гарпера. Поэтому я и пришел. Ничего не поделаешь. Завтра утром я еду в Джорджию». «Слушай, Билл», — продолжал он, — «Базиль по уши ушел в работу над своей новой книгой, поэтому Нора и Филлис тоже заняты сверх меры, и Жанне придется одной слоняться по дому. Какие у тебя планы на ближайшее время? Может быть, ты найдешь время, чтобы показать Жанне город?» Билл был крестником Ронни и ровесником Жанны. Поэтому предложение Ронни было вполне естественным. Но у меня в душе снова возникли плохие предчувствия. Ни он, ни она даже не обменялись взглядом, но румянец на лице Жанны и равнодушие Билла, с которым он рассматривал свои ногти, возбудили во мне подозрения. Не слишком ли это показное равнодушие? Затем это неожиданное возвращение домой. Неужели перемена в Билле была только каким-то маневром? Может быть, между ними что-то есть? Жанна ведь могла сообщить ему по телефону, что Ронни уезжает. Стыдясь своих подозрений, я смотрел на эти молодые создания. Ронни ждал от Билла ответа. «Ну как? Можешь ты это сделать? Я был бы тебе очень признателен». «Конечно, могу», — спокойно ответил Билл. «Хороший ты парень. Покажи ей самое интересное. Ночные клубы, Радио-Сити, остров Конвей, все чудеса современного города. Увы, я для этого уже стар». «Хорошо», — согласился Билл. Он даже не поднял глаз. Жанна не отрывала взгляда от своего мужа. Шелдоны собрались уходить. Ронни помахал мне рукой. «Дорогие детки, до свидания. Молитесь за меня, когда я попадусь в лапы грозной Снейгли».